Глава 21. «Ах ты, жопа колючая, ты куда меня отправил?» Ёж вместо ответа на вопрос предпочел молчать. Тем временем где-то сбоку послышался довольный рык, и в мою сторону сорвалось сразу несколько монстров. «Давай, Бобик, дерись теперь!» – скомандовал я, заставляя ежа воплотиться передо мной. Но появившийся ёж никого атаковать не спешил, лишь спрятал нос, свернувшись в клубок, и, как мне показалось, стал демонстративно храпеть. «Ох так!» – разозлился я, наблюдая, как это существо абсолютно бездействует. «Сам напросился!» Сконцентрировавшись на туше этого неправильного колобка, я вытянул руку вперед и отметил ближайшую цель. А затем произошло то, чего не ожидал никто, даже я сам. С огромной легкостью я стал швырять этот колючий мячик по всем волкам в округе, что по своей глупости решили напасть на наш маленький отряд. Огромных фенриров буквально втаптывало в землю под весом приземлявшейся с неба туши ежа и вдобавок прошивало множественными пиками, росшими из его тела. Тех двух волков, которые каким-то чудесным образом добрались до меня, сумев провернуть это незаметно, убила Кали. Демоница в бою была ужасным противником. Она с каким-то неистовым остервенением рвала мутантов когтями на руках и прошивала своим хвостом не бог весть откуда взявшимся. Через 5 минут все было кончено. Кали стояла подле меня, внимательно приглядываясь к округе, а напротив отряхивался от кровавых ошметков Бобик. Причем получалось у него это довольно плохо. До сих пор на его иголках намертво прибитыми висело целых 4 мутанта из 7, что с его помощью я убил. «Я говорю, дерись, значит дерись», – недовольно буркнул я, наблюдая за своим так называемым питомцем. Но ёж не выглядел недовольным или обиженным. «Черт, да он же...» «Господин, кажется, ему наоборот понравилось», – озвучила мою мысль Кали. «Он что, конченый?» На мгновение повернулся к демонице. Оглядывая слегка окосевшую от таких аттракционов, но при этом счастливую морду Бобика, Калли поджала губы и задумчиво закивала головой. «Думаю, очень даже да». «Ты доволен?» Проследив за ее взглядом, спросил я. «Теперь открой разлом назад. Туда, откуда вы меня вытащили». Но не тут-то было. Колючий развернулся и, виляя задом, направился в одному ему известном направлении. Нам ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. В следующий раз мы нарвались уже на стаю мутировавших гиен, не уступавших размерам предшествующим им волкам. Едва это произошло, наш колючий вновь принял боевую стойку, не забывая перед этим мне самодовольно улыбнуться. «Издевается», – улыбнулась Кали. «Да плевать!» Вошел во вкус я, отмечая, насколько сегодня стал сильнее. Ёж весил как минимум несколько тонн, а мне удавалось его швырять, как какой-то мячик, перемещая в пространстве с аномальной скоростью. Правда, что-то мне подсказывало, что последнее было возможно только ввиду нашей с этим существом связи. И это оказалось абсолютной правдой. Едва мы расправились со стаей монстров, как мне удалось свою теорию проверить на деле. По пути следования нам встретился с мой рост каменный валун. Сконцентрировавшись на нем, я без особого труда его поднял и даже швырнул метров на 15, но такого взаимодействия, как с Бобой, не вышло. Не подчинялся законам физики только мой еж. Каменная глыба так же быстро, как он, перемещаться в пространстве отказывалась. Оно и неудивительно. Боба мог самостоятельно разгоняться до огромной скорости за секунду и, абсолютно наплевав на инерцию, моментально, как вкопанный, останавливаться в нужной ему точке. Вот такая вот чудо-творюшка. «Все, мне надоело!» – крикнул я ежу в спину. «Я есть хочу!» Колючий развернулся и задумчиво оглядел меня, после чего приблизился и сел на 5-ю точку, уставившись мне в глаза. «Ты можешь нам поймать некрупную дичь? Чем-то же питаются эти твари?» Боба поднялся с земли и, потоптавшись на месте, направился в сторону леса, вокруг которого мы все это время шли. К этому моменту, если судить по солнцу, наступила середина дня. «Давай искать ветки. Ты, кстати, костер сможешь разжечь?» – обратился я к демонице. «Смогу, и вы сможете», – кивнула она. «Спичек нет», – пожал я плечами. «Ваша энергия, ее концентрат, что вы научились получать. Его можно воспламенить. Да? Это значит, я смогу и горящими шарами бросаться? Обрадовался я. Нет. По крайней мере, опасности они особо представлять никому не будут. Подспешила огорчить меня Кали. Жаль. Вздохнул я, закатывая губу обратно. Уже через 5 минут Ёж вернулся с зайцем в зубах, а мы успели насобирать дров для костра. «Давай, Кали, я еще ребенок». Придумав глупую отмазку, заставил я демоницу освежевать принесенную добычу. Хотя, если быть честным, опыт прошлой жизни позволял мне проделать эту операцию и самостоятельно. Кали ловко справлялась, пока я пыхтел и концентрировался на том, чтобы воспламенить свой густок темно-бордовой маны. К счастью, далось мне это легче, чем добыча самой энергии. Последнее было достаточно сложным процессом, но ввиду постоянных тренировок у меня стало получаться уже довольно быстро. Через 40 минут мы с демоницей ели пресное мясо и наслаждались видом костра. Со слов Кали, пища ей была не обязательна, но и отказываться от предложения перекусить со мной она не стала. «Эх, соли бы сюда!» – мечтательно протянул я. Все было прекрасно в этот момент, кроме одного. Запах костра и жареного мяса разлетелся по всей округе, приглашая всех желающих присоединиться к нашему обеду. Опасность почувствовали мы практически одновременно, и что мне сильно не нравилось, так это то, что Бобик из беспечного дуралея, скучающим видом наблюдавшего за нашим отдыхом, быстро превратился в серьезного зверя, чуявшего что-то неладное. «Ну-ка, Кали, перемести нас вон на ту горку», – указал пальцем в нужную сторону я, не забыв прихватить с собой приготовленное мясо. Терять еду мне очень не хотелось. Глупый Ёж совсем не собирался возвращать нас домой, и неизвестно, сколько еще придется здесь бродить, поэтому с зажаренным на костре зайцем я расставаться не собирался. Перемещение далось Кали без проблем, а вид с горы открывался интересный. Нас плотным кольцом пытался окружить прайд некогда обычных львов. Нынче эти и так немаленькие звери, поддавшиеся, как я понял, мутации, были и вовсе ужасающих размеров. «Ну что, Бобик, да выделывался?» Бобик мне не ответил. Тем временем, отметив, что нас больше нет возле костра, стая львов стала недовольно принюхиваться и крутить мордами. Очень скоро они нашли нас взглядами и дружно развернулись в сторону скалы, на которой мы сейчас находились. «В принципе, должны справиться», – разглядывая хищников, предпринявших вторую попытку нас атаковать, произнесла демоница. Переглянувшись все вместе, мы решили атаковать первыми, используя преимущество высоты. Подобравшихся к нам ближе всех монстров, я телекинезом сбросил вниз, отшвыривая их подальше от скалы. Бобик сорвался в атаку самостоятельно, снося сразу несколько тварей на своем пути, попутно калеча их своими иглами, а Кали билась на подступах к скале, окутывая пространство вокруг себя плотным дымом, внутри которого львы жалобно скулили от боли. Собрав в ладони чистую энергию, я вычленил одного из самых здоровых и грозных монстров из атаковавшего нас прайда и запустил в него сгусток маны. Эффект был по-настоящему ошеломительным. Комок энергии пролетел, разделявший нас с мутантом 20 метров за какой-то миг, а попав в морду гигантского льва, проделал в ней сквозную дыру размером с яблоко, моментально отправляя опасного хищника на тот свет. «Вот это да!» – приглушенно бросил я, оглядывая громадную мертвую тушу. «Господин, поберегите силы!» – отметив, что я собираюсь провернуть трюк, еще раз прокричала демоница. Вняв ее совету, я продолжил биться, используя только телекинез. Швыряя львов об острые скалы, я быстро сбил с них всю спесь, и более половины из них продолжить бой уже не могли. Бобик, превратившийся в машину для убийств, внезапно прекратил свою деятельность и вернулся ко мне, плюхнувшись рядом на пузо. Учитывая, что атака монстров еще продолжалась, у меня его поведение вызывало вопросы. Расправились мы с оставшимися тварями 20 минут, из которых последние 5 минут я едва стоял на ногах. Голова кружилась, в ушах стоял нескончаемый звон, а глаза и нос стали обильно кровоточить. «Энергетическое истощение», – прокомментировала мой плачевный вид Кали. Я сидел на земле ни жив, ни мертв и с тревогой оглядывался по сторонам, наблюдая, не осталось ли еще желающих нами полакомиться. «Господин, мы справились. Вам нужно отдохнуть». На этих словах демоница присела рядом и уложила меня на свои колени. «Бобик, найди воду, его надо напоить». Обратилась она к ежу, который сейчас с небольшим беспокойством осматривал меня, склонив свою огромную харю над моей головой. Вид на его морду сверху вниз был довольно впечатляющим. Колючего я от злости под конец неслабо пошвырял, и теперь на его спине красовалась парочка помятых и окровавленных туш львов, нанизанных на штыри, растущие из спины ежа. Назвать их иголками язык не поворачивался. Через 5 минут я очнулся возле ручья, где меня отпаивала водой с ладони и кали, а Боба беспокойно перетаптывался с ноги на ногу. Спасенный заяц, которого я не бросил у костра, вскоре тоже пригодился. Я вцепился в него, будто голодал неделю, и к концу трапезы оставил лишь голые кости, а все равно не наелся. «Тащи нас домой, Боба! Не то богом клянусь, я тебя самого сожру!» — процедил я из-под лобья, поглядывая на колючего. На удивление, тот быстро согласился, и уже через минуту перед нами стоял очередной разлом, в который мне помогла пройти Кали. Как и в прошлый раз, едва мы прошли на другой стороне, разлом закрылся. «Развоплощайтесь, дальше сам дойду», — сухо бросил я своим спутникам, оглядывая знакомую улицу. Уже смеркалось, и дома меня однозначно потеряли. Достав телефон из кармана пыльной и местами испачканной в моей крови куртки, я первым делом набрал бабушку. Тот телефон, что она мне подарила на Новый год, я оставил ей для того, чтобы быть на связи. «Ты где?» – раздалось из трубки, едва подняла телефон бабушка. «К дому подхожу, а ты?» «Я в полиции, где же еще?» – выдохнула она и хотела что-то еще добавить, но я ее перебил. «Полицию не надо. Все дома объясню. У меня все хорошо», — добавил, спохватившись.